Глава 5. От неожиданности у меня перехватило дыхание. Подняв голову и широко раскрыв глаза, замерла. Лом стоял, нависая надо мной, опершись одной рукой о стену, а второй слегка сжимая мое плечо. Глаза задумчиво блуждали по моему лицу. Аккуратное, плавное движение с моего плеча вверх по ключице, по шее. Его взгляд устремился вслед за рукой, лаская. Нахмурился. Погладил большим пальцем кожу на моей шее, как раз в том месте, где бестолочь оставил отметины своими пальцами. От этого мягкого касания я задрожала, а он, склонившись к уху, тихо произнес: «Бегство — это слабость», — сделав небольшую паузу, он добавил. «О ней должен знать только один человек, и этот человек — ты. Запомни это». И только я собралась съязвить, что не нуждаюсь в его советах, как заметила, что по его лицу лишь на мгновение промелькнула дикая тоска, тотчас сменившаяся на привычную сдержанность. Во рту стало горько. Посмотрела на его шрам. Как же хотелось прикоснуться. Даже почудилось, будто мои пальчики заколола его трехдневная щетина. Поймав мой взгляд, его глаза опасно блеснули, но я не испугалась, напротив, испытала какое-то болезненное предвкушение. Потянулась рукой к его шраму, но в сантиметре от своего лица он мягко перехватил мою ладонь. Положив ее к себе на грудь, притянул меня ближе. Его зрачки расширились, и, задержав свой взгляд на моих губах, он начал медленно склоняться. Стук в двери вернул меня в реальность. Лом шагнул в сторону, давая мне пространство для движения, и я, воспользовавшись этим, отстранилась от двери и пригласила войти визитера. Вошедшая в кабинет помощница опасливо покосилась на Стрельцова и уточнила. «Анастасия Юрьевна, извините, кандидат на заместителя появился. Он завтра уезжает и уточняет, когда ему можно подойти. На какое время его записать?» «После обеда». А выдохнула я, приходя в себя. Задумалась и добавила. «Да, пусть приходит на собеседование к 16:00». Отпустив девушку, я перевела взгляд на Лома. Несколько секунд просто на него смотрела. Никак не могла точно определить его возраст. Лет 40, может, 35. Он о чем-то размышлял, сидел в кресле и задумчиво потирал травмированную щеку. «Через 2 часа к тебе приедет мужчина, его зовут Сергей Камышин. Кандидат на место твоего заместителя. Присмотрись к нему и прими правильное решение». Взглянув на меня, деловито то ли предложил, то ли настоял Стрельцов. «Что это за мужчина?» — заинтересовалась я. «Это проверенный человек, у него есть все необходимые качества и подходящий опыт». Поднявшись из кресла и поправив пиджак, он прояснил. «Да, и помещения твои. Дай распоряжение своему юристу. Пусть свяжется с моим и обговорит все детали. До пятницы я подпишу». «Я не озвучила своего предложения. Ты согласен подписать договоры на любых условиях?» Сама не заметила, как перешла на «ты» и не смогла сдержать улыбки. Засунув руки в карман, он подошел вплотную и с полуулыбкой иронично произнес: «Уверен, мы сможем договориться». Посмотрела ему в лицо и нахмурилась. «На что вы намекаете?» Лом резко переменился в лице, сжал челюсти, взгляд стал холодным и колючим. Обошел меня и, направившись в сторону двери, бросил на ходу: «Мой юрист ждет вашего звонка». И вышел, не закрывая за собой дверь. Я застыла с приоткрытым от удивления ртом. Что это сейчас было? Неожиданный звонок мобильного телефона заставил меня отвлечься от мыслей о Стрельцове. Звонила Ольга Юрьевна поведать о результатах проверки бухгалтерской базы. И назвать приятными те известия, которые она мне сообщила, я не могла. Основная проблема — долг предыдущего генерального директора. За день до увольнения бухгалтерия выдала ей в подотчет крупную сумму денег, и до настоящего времени она не отчиталась за нее. Сразу после разговора я направилась к девочкам, чтобы расспросить, что и как было, но ничего интересного они мне не рассказали. Только то, что на тот момент все решения о выдаче денег из кассы принимали генеральный директор и главный бухгалтер. В известность они никого не ставили. Информации о выдаче, уж тем более о расходовании этих средств, у них нет. Ответы меня, конечно, не устроили. В таком маленьком коллективе обычно все в курсе того, что происходит. Но девочки держались за работу крепко, и их скрытность имеет простое объяснение. Они боятся обвинения в соучастии с последующим увольнением. Созвонилась с региональным руководителем, мы долго обсуждали различные варианты того, как может сложиться данная ситуация, но, тем не менее, для начала решили попытаться разными способами связаться с бывшим гендиректором. Не исключено, что она сможет предъявить отчет по всем расходам этой суммы. Правда, я в этом сильно сомневалась. Если бы это было действительно так, она бы уже давно предоставила отчет девочкам в бухгалтерию. Вспомнив еще один незакрытый вопрос, направилась к юристу. «Наталья, что по поводу связи арендодателя складского помещения с Медведевым? Есть между ними что-то общее?» Девушка прыснула, и я, осознавая, как двояко прозвучала эта фраза, усмехнулась. «Что-то общее между ними, конечно, есть», — с улыбкой ответила юрист. Мы рассмеялись. «Это понятно, а по нашему делу?» — отсмеявшись, уточнила я. «По нашему делу нет, их абсолютно ничего не связывает. У арендодателя склада только это помещение, никаких связей с Медведевым у него нет, они даже не знакомы». «Ты так уверенно это говоришь?» «Да, он...» Наш разговор прервал вошедший в кабинет высокий блондин лет 25. «Добрый день», — громко поздоровался он и, дождавшись нашего ответа, торжественно продолжил. «Я Сергей Камышин. Вам срочно нужен заместитель. И вот я здесь». Как я ни старалась держать лицо, не получилось. Засмеялась в кулак, старательно скрывая смех кашлем. Невероятно харизматичный молодой человек. Откашлившись, я жестом указала на свой кабинет и продолжила. «Проходите». Перед уходом оглянулась на юриста, которая, посмеиваясь, уже уткнулась в монитор, продолжая работать. «Наталья, а где моя помощница?» «Она вышла пообедать». Оторвав взгляд от монитора, так и продолжая улыбаться, ответила она. «Когда вернется, оформи ее. Да, и позвони юристу Стрельцова, обсудите условия, он дал добро на аренду этих помещений». «Хорошо», — сделав паузу, она добавила. «И спасибо за Лизу. Хоть буду знать, как зовут мою помощницу». Наталья вернулась к работе, а я направилась принимать правильное решение. Побеседовав с Сергеем, осталась довольна. «Такой сможет, как писал Джордан Белфорд в своей книге «Метод волка с Уилл-стрит», продать лед эскимосам, нефть арабам и, в принципе, что угодно кому угодно. А мне как раз нужен человек, который сможет научить этому еще и менеджеров с продавцами. Образован, амбициозен, уверен в себе, говорит убедительно. Сам предложил уже сегодня приступить к работе. А я что? Я только за. По правде говоря, я взяла бы любого более или менее имеющего необходимые навыки для этой работы. У меня нет времени на долгие поиски и подборы. Человек нужен здесь и сейчас. Без заместителя все стоит на месте. Кто-то должен следить за менеджерами, продавцами, контролировать проведение инвентаризации. Добравшись вечером до квартиры, сразу позвонила Лине. Предложила свою помощь. Хотя какая от меня помощь? Я же здесь. Но, может, нужны деньги. У меня есть немного. Но она отказалась. Сказала, сейчас главное не деньги, а как организм ее мамы будет реагировать на лечение. В общем, все непросто. Захотелось напиться. Но с кем? Задумалась об Игоре. Любопытно. Лом знал, что я руководитель подразделения, с которым он планировал сотрудничать. Хотя откуда? Он имени моего не знал. Помог в пабе, сдал мне помещение, нашел заместителя. А я так и не поблагодарила его по-человечески. Зазвонил телефон. Андрей. Я тупо смотрела на экран, пока не перестала играть мелодия. 6 пропущенных звонков только за сегодня. Надо бы перезвонить. Не сегодня, завтра. А лучше никогда. Хорошо, согласна, так нельзя. Нужно объясниться, даю слово, где бы и с кем бы я ни была, во время его следующего звонка непременно отвечу. В итоге наполнила ванну, насыпала в нее душистую морскую соль и легла, наслаждаясь приятной негой. Погрузилась в воспоминания. Сильные руки, темный взгляд, запах. Прикрыла глаза, провела рукой по шее в том месте, где он меня касался, а закусила губу. Второй рукой мягко смяла грудь. Внизу живота болезненно заныло. Представила, что это прикосновение мужчины. Его. Шершавыми руками, грубоватыми движениями. Порывисто, совсем не нежно. Почему-то казалось, что Лом именно такой с женщинами. С женщинами. Мне стало неприятно от осознания, что сейчас он может быть близок с кем-то. Хотя почему нет? Уверен в себе, богат, сексуальной энергией веет за версту. Женщины это чувствуют и любят таких мужчин. Моя рука от шеи плавно переместилась к сосредоточию болезненной пульсации, Успела только дотронуться и немного надавить на чувствительную горошинку, как вмиг содрогнулась и взорвалась. Состояние эйфории долго не отпускало меня. Приоткрыла глаза. Стыд — это первое, что я почувствовала. Боже, я никогда в жизни этим не занималась. Нужно прекратить думать о нем и исключить любую возможность встречи. Я боюсь того, как он на меня влияет. А еще что, не смогу справиться с эмоциями, которые он во мне пробуждает каждый раз, когда его вижу. Он подпишет договор, и на этом наши контакты закончатся раз и навсегда. Не вижу необходимости решать вопросы лично. Юристы вполне могут выступить в качестве посредников между нами. Ничего не должно отвлекать меня от работы и сбивать с пути к моей цели. Быстро ополоснувшись, закуталась в халат, выпила горячего шоколада и провалилась в сон без сновидений. А утром все закрутилось и завертелось в суете, что и думать о чем-то не связанном с работой не было времени. Весь день Сергей провел в разъездах, приехал только вечером для обсуждения ситуации, происходящей в магазинах и на складе. Для этого мы и уединились с ним в моем кабинете. Советы посыпались, как из рога изобилия. Уволить 10 продавцов за воровство и махинации с товаром, одного менеджера, который был с ними в сговоре, и другие, стоит признаться, дельные советы. Полностью согласившись с предложениями своего заместителя, я поняла, что увольнения точно будут не из легких, так как после проведенной инвентаризации за ними осталась масса долгов, которые значительно выше их заработной платы. «Еще хотел попросить», — начал он. «Я вся внимание. Не увольняй кладовщика». «Почему такая просьба, Сергей? Ты не видел, что творится на складе?» Удивилась я. «Видел. Семёныч наведёт там порядок». «Да какой порядок он там может навести, Серёж? Ты в своём уме?» Возмутилась я. «Анастасия Юрьевна, ты меня кем сюда устроила? Заместителем? Тогда давай договоримся на берегу. Я думаю, действую только в интересах компании и в случае чего готов ответить за свои ошибки». «Ошибок быть не должно». «Я говорю сейчас о доверии и прошу оставить кладовщика. Он держится за эту работу и разберет весь свой бардак». «А поддоны? Где они? Ты у него спросил?» С ехидством поинтересовалась я. «Деньги за поддоны он завтра внесет в кассу. Он не знал, что они числятся, и не думал, что они кому-то нужны». «Давай так. Я даю ему сутки на приведение склада в порядок и внесение денег в кассу. Если он этого не сделает, то я тебе и слова не скажу, увольняй». Подвел итог Сергей. Тихо постучав, в кабинет заглянула моя помощница Лиза и отчиталась. «Анастасия Юрьевна, кандидаты на главного бухгалтера появились. Записываю их на завтра?» «Да, на первую половину дня. Лиза, уточни у Натальи, Игорь Борисович подписал договоры». «Можно не уточнять. Он их подписал. Наталья уехала за оригиналами к нему в офис». «Хорошо, спасибо, Лиза». После того, как помощница вышла, я решилась спросить. «Серёж, а почему лом?» «Не знаю. Я познакомился с ним 6 лет назад, когда он только приехал к нам в город. Он тогда только начинал здесь свой бизнес в сфере недвижимости, искал подходящие помещения. Мой отец ему помогал поначалу, и историю его прозвища он мне никогда не рассказывал». «Он не из вашего города? А откуда он?» «Анастасия Юрьевна, это ты лучше у Игоря Борисовича спроси», — улыбнулся Сергей. На этом мы и закончили наше совещание. Я отправила заказ товара на производство и направилась домой, не забывая заглянуть в скверик, так напоминающий мой родной город.